белый волчонок, я ведьмак, и меня все достало уже. Баурузукт, фрау, я бывает и порно искаю, но пошум жалею, мне стыдно. Хой ты нахт, ты решила убить чад, лишив его уборной. Милкв, уебанка, кто мы, пустой чад? Пылесборник, вот как тебе не стыдно врать. Сарумян, ни чупы, ни новостей, ни лисы. Элиан 123. Это немыслимо. Квадратанний. Здесь я самый алкаш. Слушай, обожаю запах свежих чат-логов по утрам. О да, это прям классика. Знаешь, читая материалы этого разбора, возникает абсолютно стойкое физическое ощущение. Мы с ноги открыли дверь в обшарпанный привокзальный туалет. И место это уникально тем, что люди, прячась за выдуманными никами, парадоксальным образом обнажают там свои самые глубокие, самые неприглядные травмы. Сегодня мы детально препарируем то, как виртуальная комната становится буквально сливным бачком для человеческой психики. Угу. И метафора уборной здесь не просто ради красного словца. Это несущая конструкция всего того безумия, которое мы наблюдали. Если посмотреть на картину в целом, мы видим потрясающую экосистему. Абсолютно больную экосистему. Именно. Здесь есть все. От политического эскапизма и комплекса мессии, когда человек пытается проклинать мировых лидеров из холодной квартиры, до коллективных галлюцинаций, когда весь чат начинает поклоняться отсутствующему персонажу. Ну и, конечно, животное, экзистенциальное одиночество, завернутое в поиски любви. Давай прямо с этой метафоры уборной и начнем, потому что центральный конфликт этой недели — это просто готовая театральная пьеса. Завязка классическая. В чат возвращается пользователь с ником Милка. Ее тут же встречает местный доморощенный интеллектуал Хойтенахт с абсолютно бронебойной фразой, где все... Ты решила убить чат, лишив его уборной? Фраза просто хирургическая. И то, как срабатывает этот триггер, заслуживает отдельного внимания. Любой психолог отдал бы многое, чтобы наблюдать это в реальном времени. Сначала мы видим попытку сохранить лицо. Да, она там пытается отшучиваться. Пишет: «Охренеть, шнапс, уборной меня еще никто не называл, по крайней мере, честно. Кажется, удар сдержан, но это иллюзия. Эго пробито навалит, и яд начинает действовать». Буквально через пару минут вся эта напускная броня слетает к чертям. Она переходит в глухую агрессивную оборону и начинает бить по личным границам оппонента. А как бы он отреагировал, если бы уборные называли его жену Таню или его дочерей? То есть, когда не хватает собственных ресурсов отбить удар? В ход идет классическая проекция и приплетение родственников. Да-да. И вот тут начинается самое сочное. Потому что ирония окончательно отказывает, и защитный механизм ломается с оглушительным хрустом. Что делает человек, загнанный в угол в интернете? Он начинает возводить вокруг себя крепость из готовых смыслов. Милка судорожно тащит в чат гигантские, абсолютно шаблонные тексты из дешевых психологических пабликов. Ой, эти просто не про токсичность. Да, она вываливает текст про токсичные мини-группы, которые якобы действуют как волчья стая. Это же феноменально. Она цитирует: «Ты сильнее, чем они ожидали. Ты не поддаешься, не ломаешься, не плачешь». И дальше по тексту они продолжают давить не потому, что ты слабая, а потому что хотят доказать, что ты должна сломаться. Она строит этот стерильный замок из поп-психологии прямо посреди цифровой помойки. Она пытается убедить окружающих, но совершенно очевидно, что она уговаривает саму себя. Примеряет на себя маску просветленной жертвы. Но эта маска разбивается вдребезги об абсолютно первобытный ритм самого чата. Потому что в эту псевдоинтеллектуальную драму врываются пользователи «Пылесборник» и «Соло». И они сносят эту картонную крепость без всяких сложных аргументов. «Пылесборник» бьет наотмашь, прямо в солнечное сплетение. Ага. Он пишет просто: «Тупо не вывозишь». Твое нытье нужно читать как пересыль в WhatsApp-ли о какой-то хуйне. Иди нахуй, сука! Жестко, грязно и невероятно точно. Он не вступает с ней в дискуссию о токсичности мини-групп. Он обесценивает сам формат ее страданий. Сравнить чужую сердечную боль и попытку выглядеть мученицей с ебаной спам-рассылкой в мессенджере – это высший уровень вербального уничтожения. Это столкновение двух миров. Попытка выстроить сложную психологическую защиту против простого, как дубина, цинизма. И на фоне всего этого возникает закономерный вопрос, кто вообще пытается контролировать этот виртуальный дурдом? Работа модератора в таких условиях – это отдельный вид изощренной пытки. Судя по логам модератора Катерина Ви, это похоже на смену измотанного воспитателя в коррекционном детском саду, где все воспитанники – взрослые люди с огромным самомнением. Да, и с явными комплексами непризнанных гениев. Давай посмотрим на ее ключевые вмешательства. Катерина отправляет в бан того самого белого волчонка за оскорбление пользователей, потому что он начал раздавать всем диагнозы и бросаться угрозами. И знаешь, как он реагирует? Как истинный мученик? Ожидаемо. Он выдает: «Я знал, что так будет. Правда, она горькая». И тут же начинает сравнивать себя с Виктором Цоем. Жесть. Человек реально верит, что его распяли за правду, а не за то, что он вел себя как неадекват. Но это типичная рационализация собственного хамства. Но куда более сюрреалистичным выглядит второе вмешательство. Пользователь Кирилл91 решает, что чат — это отличное место для неуклюжего флирта, и начинает подкатывать прямо к модератору. Естественно, получает холодный профессиональный отказ. И какова реакция? Чтобы спасти остатки мужского достоинства, он гордо заявляет: «Самозабанился на 10 минут». А финал этой сцены просто убивает. Он сообщает, что удаляется слушать токкату ре-минор Баха, пока у него там, цитирую, «сын плачет». Классика. То есть картина маслом. Мужик в интернете получает отказ от модератора, пафосно уходит в закат под классическую музыку, полностью игнорируя орущего в соседней комнате ребенка. Ты же просто концентрат маргинального абсурда. Слушай, и этот абсуй он повсюду. Модератору приходится лавировать между мнимыми пророками и персонажами вроде Квадратной, который с искренней гордостью и кучей скобочек докладывает чату, как он бухал в кустах с 20 случайными людьми и проебал там сумку. Для них это не дно, это приключение. И вот в этой питательной среде процветают совершенно дикие психологические девиации. Что плавно подводит нас к самому сладкому глубокому анализу эмоциональных пиков этого лога. И первый на очереди – наш непризнанный гений – белый волчонок со своим раздутым комплексом мессии и так называемой политической магией. Ситуация выглядит так. Волчонок сидит в своей реальной квартире, температура там, по его собственным признаниям, плюс 17 градусов. Холодно, некомфортно, полное ощущение собственной ничтожности в бытовом плане. И что делает психика? Она выстреливает в обратную сторону. Из этой холодной реальности он решает управлять судьбами мировой политики через астрал. Да, он начинает строчить, я начинаю насылать на шмерца проклятия. Пусть, сука, заболеет и загнется, следующий будет Путлер. Он на полном серьезе объявляет себя всесильным ведьмаком, суперэмпатом, прошедшим ад. И здесь мы обязаны сделать одну предельно четкую ремарку. Угу. Мы, анализируя этот материал, не стоим ни на левых, ни на правых. Нам абсолютно плевать на политические взгляды, мы не поддерживаем и не осуждаем ни Шольца, ни Трампа, ни любую другую упомянутую фигуру. Мы препарируем исключительно механизм. Нам интересно то, как глобальные политические новости становятся дешевым суррогатным топливом для личных шизотерических фантазий конкретного юзера. Абсолютно верно. И этот механизм очень грустный. Это классическая гиперкомпенсация. Когда человек испытывает тотальное раздавливающее бессилие в физическом мире, он не может даже согреть собственную жилплощадь. Его эго требует хоть какого-то контроля. Поэтому он придумывает себе власть над мировыми лидерами, он пишет про политика, он со вчерашнего дня моя еда, я его за сердце запнул, он даже генерирует нейросетью песню «Совет чертей» про Трампа. Да. Это отчаянный крик о помощи от человека, который потерял управление собственной жизнью и теперь пытается рулить вселенной в текстовом окошке. Забавно, как попытки контролировать мир соседствуют с абсолютной неспособностью контролировать базовые инстинкты. От политических иллюзий волчонка мы переходим к иллюзиям плотским. Трагедия животной похоти пользователя Бауэрзухтхэух, он же Вован. О, Бауэр — это персонаж трагикомичный. Его существование в этом чате сводится к вечному, унизительному и какому-то липкому поиску женщины, той самой фрау. Контраст его сообщений вызывает нервный смех. В одном предложении он откровенно вываливает на обозрение свою зависимость «я, бывает, и порно искаю, но пошом жалею, мне стыдно». А в следующем сообщении он вдруг бьет челом и умоляет небеса, чтобы в чате появилась верующая модераторша хорошая. Классическое расщепление. Мадонна и блудница в одном флаконе. Животная потребность смешивается с ханжеской псевдоморалью. Он ищет чистоты, чтобы отмыться от собственного стыда. Но чат — это не церковь. Это, как мы уже выяснили, привокзальный сортир. И эта экосистема жестока к слабости. Отчаянная нужда Вована в женском внимании мгновенно делает его мишенью. Особенно старается Альен-123, который методично, как стервятник, клюет Бауэра при каждом удобном случае. Бауэр приходит туда за спасением от одиночества, а получает только новую порцию публичного унижения. 100%. Но если у Бауэра хотя бы есть реальные собеседники, которые над ним издеваются, то следующая ситуация обнажает совершенно иной уровень коллективного безумия. Феномен фантома – та самая мифическая чупа. О, это просто шедевр социальной динамики. Пользователи Сурумянь, Alien123 и Меркелин часами на полном серьезе обсуждают персонажа по имени Чупа. Нюанс в том, что этой Чупы вообще нет в логах. Ее нет в чате, но они выстроили вокруг нее колоссальную детализированную мифологию. По их легенде, она находится в Казахстане, гоняет на синем Порше, рубит огромные бабки вместе со своим налоговым консультантом. А ее муж, по их версии, вернулся с охоты и не досчитался патронов. Это же готовый сценарий для криминального триллера. И это блестящая иллюстрация того, как работает коллективная психика сообщества. Когда в самом чате возникает вакуум, когда иссякает реальная драма, ссоры стихают, а скандалить не с кем, коллективная кукушка просто едет. Они начинают галлюцинировать. Они создают лор отсутствующего героя, чтобы заполнить зияющую пустоту в собственном общении. Причем, обрати внимание на детали, Порше, деньги, личный консультант – это же проекция успеха в чате, где люди гордятся забытыми в кустах сумками. Им жизненно необходим этот золотой телец, чтобы было кого обсуждать, кому завидовать или кого ненавидеть. Без этого мифа их общение просто схлопнется. Слушай, если попытаться кристаллизовать весь этот шизофренический пиздец в чистый текст, то у нас есть просто бриллианты. Те самые яркие цитаты. И номер один здесь — это Сурумян, выдавший настоящую оду пустоте. Он пишет: «Ни Чупы, ни новостей, ни Лисы, ни Fox News, ни 123, зато Кнайпа богатеет. Тоска по утраченному контенту в чистом виде». Да уж. Вторая цитата — это высший пилотаж мизантропии от пользователя Лиходей. Он декларирует: «Я благодарен Господу, что не знаком ни с тобой, ни с Людкой. Работа у меня такая. Ежедневно знакомлюсь с новыми персонажами». Идеально выверенная отстраненность человека, который смотрит на этот цирк сквозь толстое пуленепробиваемое стекло. Третий номер заставляет меня искренне улыбаться. Квадратник Ни и его непоколебимая гордость маргинала, о которой мы уже вскользь упоминали. Мы с ниггерами человек 20 бухали, даже сумка стыралась в кустах. Ты посмотри на количество этих скобочек в оригинале. Человек потерял имущество, возможно, документы, нажрался в кустах неизвестно с кем, но он абсолютно, кристально счастлив в моменте. И завершает наш хит-парад «Белый волчонок», который транслирует свой экзистенциальный кризис через утонченную поэзию. Цитата. «И на облачке сижу, и на Милку не гляжу, сижу и сижу, потому что я пержу». Глубина падения от всесильного астрального ведьмака до метеоризма на облачке поражает воображение. И знаешь, этот стих — отличный переход к нашей традиционной финальной рубрике «Время поэзии из нашей виртуальной канализации». Давай по очереди. Легко. Холодный неон выжигает пустые углы. В квартире плюс 17 и стынут чужие полы. Проклятия летят сквозь дешевый, мерцающий дым. Ведьмак во плоти мнит себя здесь всесильным крутым. А где-то там строится шаткий словесный редут, цитатами кроют свой личный вонючий гальюн, твердят: «Я сильнее, меня эти псы не возьмут, пока им не скажут хуйня, ты не вывозишь, сплюнь». Очки розовые бьются об этот бетонный пол. Тут мечется кто-то, стирая ладони в мозоль, в надежде, что в чат снизойдет непорочная фрау и вылечит эту нелепую, липкую боль. Мы смотрим в экраны, как в черную пасть бытия. где каждый урод — это просто обрывок тебя. И хочется крикнуть в глухую пустую кровать, чтобы кто-то живой тебя просто посмел нахуй послать. Да. Холодный свет мониторов и тонны сожженных нервных клеток. Абсурдность всего прочитанного за этот разбор просто зашкаливает. Люди превратили текстовое окно в алтарь собственных комплексов. Выстроили целый мир, который держится на взаимных оскорблениях и фантомах. Это правда. И знаешь, остается одна мысль, которая висит в воздухе после прочтения всего этого материала. Мы смеемся над ними, мы препарируем их травмы. Но почему вообще существует такой неподдельный интерес к наблюдению за этой цифровой мясорубкой? Почему логи чужих срывов читаются как захватывающий детектив? Наверное, потому что это безопасные расстояния. Мы смотрим на них и думаем, слава богу, мы не такие. Но так ли это на самом деле? Вот именно. Возможно, настоящая причина кроется в том, что где-то очень глубоко внутри сидит первобытный животный страх. Страх признаться, что в моментах абсолютного звенящего одиночества, когда мир сужается до размеров темной комнаты, грань становится очень тонкой. Возникает понимание, что находишься всего в одном шаге от того, чтобы самому зайти под выдуманным ником в пустую цифровую комнату, зайти и закричать в пустоту, изо всех сил надеясь, что тебя хотя бы кто-нибудь пошлет к черту, просто чтобы получить физическое доказательство того, что ты все еще существуешь.